Урок 15. Помощь в экстренных ситуациях. Давайте послушаем некоторые выражения, которые помогут вам в экстренных ситуациях. Вы можете мне помочь? Can you help me? Я потерял свой багаж. I've lost my luggage. Я потерял свой бумажник. I've lost my wallet. Я потерял свой паспорт. I've lost my passport. Я пропустил свой поезд. I've missed my train. Я заблудился. I'm lost. Надеемся, вам никогда не понадобятся эти выражения, но на всякий случай их лучше знать. Помогите. Help. Полиция. Police. Меня ограбили. I've been robbed. Я не знаю, где моя жена. I don't know where my wife is. Я не знаю, где мой муж. I don't know where my husband is. Я не знаю, где мой ребенок. I don't know where my child is. Мне больно. I'm hurt. Мне нужен врач. I need a doctor. Вызовите скорую помощь. Call an ambulance. У меня аллергия к пенициллину. I'm allergic to penicillin. У меня кружится голова. I'm dizzy. Меня тошнит. I feel nauseous. У меня болит рука. My arm hurts. У меня болит нога. My leg hurts. У меня болит голова. My head hurts.